Глава 43. Материнская забота. Моя жизнь постепенно входила в норму. Здоровье восстановилось в полной мере. Я чувствовала себя прекрасно. Что бы ни сделал со мной кубок, это прошло без следа. В деревенской хижине мне даже нравилось. У меня было несколько помощников. Две женщины хлопотали по дому, а трое мужчин занимались небольшой фермой, которая обеспечивала нас всеми необходимыми продуктами. Я много гуляла на свежем воздухе, благодаря чему беременность протекала хорошо. Меня регулярно навещал лекарь. Он был доволен моим состоянием. Вроде все было прекрасно, живи и наслаждайся. Но я бродила по дому и окрестностям, как привидение. Ничто меня не радовало. Из мира словно ушли все краски. Все казалось пресным и серым. Единственное, что хоть как-то могло меня расшевелить, — редкие визиты дяди Олафа. Я ждала их. Дядя был моей связью с миром. Он приносил новости, в первую очередь, о Барнее. Пусть мне было невыносимо слушать, как отлично он живет без меня, я все равно жаждала этих историй. Так я хоть немного становилась к нему ближе. В этот раз дядя приехал в прекрасном настроении. Его давно не было. Он рассказал о том, как отбил нашу крепость у черноскальных. «Они бежали, поджав хвосты», — засмеялся он. «Мы гнали их до самых границ. Черноскальные еще не скоро вылезут из своих нор». «Это прекрасная весть», — кивнула я. «Но ты, конечно, хочешь услышать о Барнее», — вздохнул дядя. «Скажи, Фрея, как так вышло, что вы с ним сошлись? Я помню, ты говорила, что он не давал тебе прохода, что вот так увидел и не пожелал отпускать». Дядя прежде не спрашивал меня о таком, но его любопытство было понятно. Мы столько говорили о Барнее, что рано или поздно он должен был это спросить. Смысла секретничать не было. И я, ничего не тая, рассказала о том, как перепутала комнаты и приняла ванну в чужой спальне. «Вот оно что!» — кивнул дядя Олаф. «Кто бы подумал, что все так случится! Вот уж поистине пути судьбы неисповедимы!» «О чем ты?» — насторожилась я. Дядя говорил так, будто что-то понял, как если бы ему открылось некое тайное знание. Как и я, он не считал нужным что-то от меня скрывать. Его рассказ перевернул мой мир. «Это все твоя матушка», — вздохнул он. «Ты же знаешь ее деятельную натуру. Она призналась мне в содеянном намного позже. Понимала, что я буду против». «Что она сделала?» «Кассия нашла могиню и попросила ее о привороте. Она хотела, чтобы у тебя все получилось с Харальдом. От твоего успеха зависело чересчур многое». «Что еще за приворот?» — уточнила я. Дядя говорил слишком медленно, словно опасался чего-то, например, моей реакции. «Ты должна была настолько понравиться мужу, чтобы он был готов ради тебя на все, даже рискнуть собственной крепостью. Для этого мало просто любви, нужна одержимость». «И мама додумалась до приворота? Магиня наложила на меня заклятие, верно? Только не пойму, как она работала? При каких условиях срабатывал приворот?» «Все просто», — пожал он плечами. «Первый мужчина, увидевший тебя обнаженной, должен был сходить по тебе с ума. Естественно, мы думали, что этим мужчиной в брачную ночь станет твой муж. Кто же знал, что ты перепутаешь спальни?» Дядя развел руками. «Мол, вот такая нелепая ошибка». «Но, может, это и к лучшему», — закончил он мысль. «В конце концов, Арней помог нам. Все сложилось удачно». «Удачно?» — я подскочила с кресла. «Для кого это? Уж точно не для меня. И не для Арнея. Мамина самодеятельность разрушила наши жизни. Все пошло не туда и не так. Почему ты сразу мне об этом не рассказал?» «Я понятия не имел, что Арней видел тебя обнаженной». «Постой», — дошло вдруг до меня. «Ты сказал, что он в порядке, что забыл меня и живет дальше. Но это неправда. Он до сих пор под действием приворота. Его так просто не снять. А это значит, что Арней мучается. Ты солгал». «Ради твоего же блага», — оправдывался дядя. «У тебя нет будущего рядом с Арнеем. Если вернешься, ты по-прежнему будешь считаться женой Харальда. Этого не изменить. Подумай хотя бы о ребенке». «А что будет с Арнеем, если приворот не убрать?» — спросила я. Дядя насупился. Он знал ответ, но не хотел говорить. «Он погибнет, не так ли?» — сказала я. Молчание дяди было красноречивее любых слов. «Причиненное нами зло необходимо исправить». «Ты не можешь этого сделать, не выдав себя. Арней узнает, что ты жива», — заметил дядя. Я кивнула, тут он прав. Приворот снимает не тот, кто его наложил. Лишь тот, кому человек привязан силой магии в состоянии все изменить. Надо только этого пожелать. Но есть одна загвоздка. При этом необходим физический контакт. Хочу или нет, а чтобы избавить Арнея от мучений, нам необходимо встретиться. «Ты не боишься, что он снова присвоит тебя?» — спросил дядя. «Не боюсь. После того, как приворот развеется, Арнея будет плевать на меня», — с горечью произнесла я. Теперь поведение Арнея, его зацикленность на мне, граничащая с одержимостью, нашли объяснение. Похоже, последние месяцы моей жизни были сплошной ложью. Я думала, что встретила настоящую любовь, но ошиблась. На самом деле Арней ничего ко мне не чувствует. Он поймет это, едва исчезнет магия. Вот только на меня она не действует. Приворот работает в одну сторону. Я же по правде влюбилась в этого мужчину, и мне придется как-то с этим жить. «Ты должен организовать нам встречу», — сказала я дяде. «Ты не меньше, чем мама, виноват в произошедшем. Это твой шанс искупить вину. Ты же не хочешь, чтобы из-за нас погиб тот, кто помог нам в трудную минуту?» Дядя понурил голову. Он был хорошим человеком. Брать такой грех на душу ему не нравилось. Возможно, поэтому он все мне рассказал. Чувствовал свою вину. «Ладно», — согласился он. «Я сделаю все, что ты скажешь».